После этого он себя чувствовал вполне уверенным в предстоящем успехе. Все, что ему оставалось сделать, это ждать своего часа и выбирать подходящую женщину. А выбрать, как говорил он Саймону, можно потому, что пуэрториканки носят на ногах. Саймон знал Ирвина Тукермана только понаслышке. Ублюдок, тщеславный, жадный до денег, с отвратительным характером. Подлый, как змея, но зато уж умен, как 10 профессоров. Ходатай по темным делишкам, который наскердовал свое состояние, не брезгуя ничем и взимая гонорары в любой форме, наличными, акциями, недвижимостью, вертолетами, драгоценностями, живописью и автомобилями. Клубничкой тоже, как говорил Дак. Сикора получала лишние $50 каждый раз, поиграв в прятки с колбаской Тукермана. Шурика Тукермана, говорил Дак, даже после его смерти бейсбольной битой не уложишь. Тукерман начинал с Мейером Лански и прочей еврейской братвой. У него до сих пор крепкие связи с людьми Лански, которые обретаются в казино Лас-Вегаса и Атлантик-Сити. Он дружит с этими мудрыми ребятами, асами ростовщительства. Его знакомство с итальянцами восходит к 40-м годам, когда Фрэнк Костелло взял верх после того, как Лаки Лучано посадили, а Витто Дженовезе выслали в Италию. За все это время адвокат ни дня не провел за решеткой. Неудивительно, что они называют его «Мистер Тефлон». Ничто не прилипает к этому человеку. Стоя в тени вяза, Саймон вглядывался в темный дом. Живущая в доме пара, которая готовила для Тукермана, явно, как говорил Дак, не относилась к разряду полуношников. Наступает 10 часов, теплое молочко, вставные зубки в стаканчик с водичкой и бай-бай. Саймон взглянул на небо. Ни луны, ни единой звездочки. Прекрасно. С луной было бы хуже. Куда она на небе? Туда трудно найти место, чтобы спрятаться. Он вытянул руку в перчатке. Тверда, не дрогнет. Каждая частица тела безупречно повиновалась ему. Он почувствовал прилив жизненных сил. Черт, он может сделать все, что захочет. Любая хреновина в его силах. Он глубоко вздохнул соленый воздух. Здесь гораздо лучше, чем на западном краю острова, где ежедневно сваливают десятки тонн мусора на самую большую городскую свалку. И лучше, чем в любом другом месте острова, где, как говорил Дак, водятся 4-футовые черные ямайские змеи. Последняя радиопроверка перед взломом. Полицейские переговоры слышны громко и ясно, и ничего о чем-то подозрительном около дома Тукермана. Прекрасно. Тукерман проявлял заботу о местных полицейских, поэтому патрульная машина каждую ночь подъезжала к его дому. Если они не замечали ничего подозрительного, они даже не выходили из машины. Следующая – Марша. Она вышла на связь без промедления. «Никаких проблем», — сказала она, — «все тихо». Пока вольно дал он ей команду и отключил рацию. Еще один взгляд на парк, на темный затихший дом, на выбранный туда подход –